Юнхуа закусила губу и кивнула. «Я уже отвечала на эти вопросы раньше. Тогда ответь на них снова. Полиция никогда не будет записывать показания только один раз». Голос Бао Сицина был холодным. Юнхуа сжала кулак. «Полиция записывает показания всех тех, кто имеет отношение к убийству, более одного раза. Нет, обычно только подозреваемым нужно давать показания несколько раз». Голос Бао Сицина не был ни быстрым, ни медленным. Сердце Юнхуа заколотилось. «Подозреваемым, вы хотите сказать, что я подозреваемая?» «Да», Бао Сицин кивнул. Юнхуа крепко сжала кулак. «У вас есть какие-нибудь доказательства?» Бао Сицин поднял голову и равнодушно посмотрел на нее. «Я ищу их сейчас». Юнхуа глубоко вздохнула и холодно ответила. «Тогда что насчет вас? С какими полномочиями вы меня допрашиваете?» «Специальный советник полиции». Голос Бао Сицина был по-прежнему чистым и приятным на слух, но никаких других эмоций не было слышно. «Теперь вы можете ответить на мои вопросы». В этот момент Юнхуа вдруг почувствовала стеснение в груди, ей стало не по себе. В данный момент Бао Сицин относился к ней как к подозреваемой в преступлении. Такое чувство было очень неприятно. «Я пошла искать Хэмина ради Ся Цин Юй». Глава 252. «Везде есть лазейки». Юнхуа повторила то, что ранее сказала Хэ Цзюню и Лин Наню. Точно так же, Бао Сицин рассмеялся, услышав, что Юнхуа была ошеломлена. Бао Сицин улыбнулся и посмотрел на нее. «Я сказал, то, что ты сейчас сказала, в точности совпадает с заявлением, записанным Хэ Цзюнем ранее, ни одно слово не отличается». Юнхуа все еще не понимала, но инстинктивно чувствовала, что что-то не так. Бао Сицин постучал по подлокотнику своего кресла и слабо улыбнулся, после чего сказал, когда человек многократно пересказывает события, которые он действительно пережил, основное содержание не изменится, но метод повествования и использование слов будет меняться каждый раз. Проще говоря, когда ты рассказываешь другим о том, что произошло в твоей памяти, практически невозможно, чтобы твой рассказ был полностью одинаковым, не говоря уже о том, чтобы этот рассказ был слово в слово, если только ты не говоришь то, что запомнила заранее. Сердце Юнхуа учащенно забилось. Она не была глупой, поэтому, естественно, она поняла, что Бао Сицин имел в виду. «Вот показания охранника, не хочешь взглянуть?» Бао Сицин подал сигнал Юнхуа, подняв голову. Юнхуа взяла со стола запись этого заявления и открыла ее. Действительно, в трех случаях, когда охранник делал заявление, он говорил об одном и том же инциденте, но в употреблении слов и порядке слов была большая разница. «Теперь ты понимаешь?» – холодно спросил Бао Сицин. «Если кто-то рассказывает о происшествии по памяти, то каждый раз рассказ не будет полностью одинаковым. Между тем, знаешь ли ты, что значит, если рассказ каждый раз один и тот же?» Это означало, что она заучила сценарий. Юнхуа молчала, но она очень нервничала. В квартире Хэмина было найдено только видео с ним и Сяру Юэ, но охранник сказал, что девушки часто ходят искать Хэмина. «Тогда, может быть, там действительно только видео с Сяру Юэ?» — продолжал Бао Сицин. Юнхуа изо всех сил старалась сохранять спокойствие, но ей было очень трудно успокоиться, поэтому она могла только молчать. У Хэмина плохая репутация в школе. В сочетании с тем, что сказал охранник, что к нему часто приходят девушки, можно сделать вывод, что он изнасиловал больше девушек, чем одна Сяру Юэ. У Хэмина была достаточная подготовка с его камерой, и там определенно больше записей, чем одной Сяру Юэ. Так где же диски с записями его и других девушек? В результате осмотра места происшествия выяснилось, что в первом ряду книжной полки пропала книга, похожая по размеру на словарь, а также пропала книга или папка формата А4 на столе, но я думаю, что это, скорее всего, фотоальбом, а фотографии внутри – это обычные фотографии Хэмина с учениками. Тем не менее, ученицы на фотографиях определенно являются главными героями записей, которые хранил Хэмин. Голос Бао Сицина не был ни медленным, ни быстрым, а его тон был очень ровным. Он посмотрел на Юнхуа и улыбнулся. «Я прав, Юнхуа». Юнхуа, сидевшая напротив Бао Сицина, сжала руки, лежавшие на ногах. «Да, он полностью прав. Хочешь знать, как я пришел к таким выводам?» — спросил Бао Сицин. Юнхуа молчала. Она не могла ничего сказать сейчас и не осмеливалась открыть рот. Она даже чувствовала, что он уже видел ее насквозь, ничто не могло ускользнуть от его глаз. «Я не был на месте преступления, но это выводы, сделанные в результате осмотра места преступления. Никогда не стоит недооценивать старших криминальных полицейских. Ты уже продумала, как будешь отвечать на эти вопросы? Я никогда не заходила в кабинет Хэмина, поэтому я не знаю, о чем вы говорите. Юнхуа подняла голову и посмотрела прямо в глаза Бао Сицину. Бао Сицин рассмеялся. Неплохо, отличный ответ, но все еще есть проблема. Глава 253, это тот результат, которого вы хотите. Отпечатки пальцев. Бао Сицин посмотрел на Юнхуа и сказал: ты пробыла около 30 минут в квартире Хэмина. При осмотре было обнаружено множество отпечатков пальцев, но твоих нигде не было видно. У Юнхуа сжалась грудь. Она все еще была слишком наивной. Когда она использовала мастер-ключ, чтобы войти в квартиру Хэмина, она думала только о том, чтобы не оставить свои отпечатки пальцев, но забыла, что отсутствие отпечатков пальцев – это тоже ошибка. На самом деле, полиция не сравнивала отпечатки пальцев, так как ни у кого из вас не было судимости, поэтому твои отпечатки не были бы занесены в систему, продолжал Бао Сицин. Лицо Юнхуа мгновенно покраснело, и она уставилась на Бао Сицина. Он обманывал ее, а она проглотила наживку. Неужели она была глупа? Она тщательно продумала все аспекты, но никак не ожидала, что излишняя осторожность, направленная на предотвращение каких-либо лазеек, сама по себе является самой большой лазейкой. Знаешь, в чем твоя самая большая ошибка? Постепенно заговорил Бао Сицин. Юнхуа молча кусала губы. Твоя самая большая ошибка в том, что ты забрала все диски жертв, но оставила только диск Сяру Юэ. Ты должна была видеть один или два из этих дисков, верно? Из гнева и сочувствия ты забрала эти диски, так как не хотела, чтобы жертвы снова пострадали. Но разве ты не понимаешь, что между этими дисками и диском Сяру Юэ есть существенная разница? Юнхуа стиснула зубы, не в силах произнести ни слова. Другие жертвы, должно быть, были невольными, вынужденными, страдали и были в отчаянии, но в диске Сяру Юэ было очевидно, что она играла с Хэмином. Говоря прямо, Сяру Юэ специально соблазняла Хэмина, спокойно сказал Бао Сицин. Итак, теперь ты знаешь, где ты допустила ошибку. Юнхуа крепко сжала кулак, а ногти глубоко вонзились в ладонь. Да, она знала, где допустила ошибку. Сяру Юэ специально соблазнила Хэмина, но она специально манипулировала Сяру Юэ, чтобы кастрировать Хэмина. Это не имело смысла. У Сяру Юэ не было мотива. Напротив, она определенно надеялась, что Хэмин останется в живых. Кроме того, зачем родителям Сяру Юэ появляться на месте преступления? Если Сяру Юэ специально соблазнила Хэмина, то она точно не стала бы говорить родителям, что пришла его искать, и, естественно, Хэмин не стал бы связываться с семьей Сяру Юэ. Тогда кто же связался с родителями Сяру Юэ? Юнхуа по-прежнему молчала. Все это дело выглядело так, будто Хэмин изнасиловал Сяру Юэ, поэтому она попросила помощи у своих родителей. Ее родители бросились в квартиру и под влиянием импульса убили Хэмина. На орудии убийства и на теле Хэмина были отпечатки пальцев Юн Цун Цзюня. Все выглядит логично, но проблема в том, что обе стороны были согласны на отношения между Сяру Юэ и Хэмином. Разве это не противоречит друг другу? Юнхуа потеряла дар речи. Она полагала, что сможет сама все правильно уладить, думала, что сможет сделать это безупречно, но везде были лазейки. Знаешь, в чем твоя самая большая ошибка? Голос Бао Сицина стал пронзительно холодным. Юнхуа подняла голову и спокойно посмотрела на него. Вы подозреваете меня, но если бы у вас были доказательства, вы бы уже напрямую передали их в Министерство юстиции, и мне бы предъявили обвинение. Было очевидно, что Юнхуа ведет себя бессовестно и больше не сотрудничает. Бао Сицин рассмеялся и уставился на Юнхуа горящими глазами. Это неплохой ход, но ты должна знать, что хотя эти сомнения не могут осудить тебя, они могут помочь Сяру Юэ и ее семье быть очищенными от преступления, или даже Хэмину. Превратить Хэмина из подонка в невинную жертву убийства – это тот результат, которого ты хочешь. Глава 254. Ты меня очень, очень бесишь. Юнхуа не могла описать свои чувства. Чтобы Хэмин превратился из подонка в жертву убийства, это был не тот результат, который она хотела видеть. Но она должна была признать, что с таким количеством лазеек, если только они найдут хорошего адвоката, то Сяру Юэ и всю ее семью, возможно, признают невиновными. Особенно Сяру Юэ, с нее могли полностью снять все подозрения, а Юн Цун Цзюнь мог защищаться, используя непредумышленное убийство. Ты не ответила на мой вопрос. Бао Си Цин уставился на Юнхуа. Юнхуа изо всех сил пыталась поднять голову, но только через некоторое время посмотрела на Бао Си Цина. Моя самая большая ошибка в том, что я переоценила свои способности. Неверно. Голос Бао Си Цина внезапно стал холодным. Он смотрел на нее, не моргая глазами. Твоя главная ошибка в том, что ты слишком глупа и самоуверена. Юнхуа потеряла дар речи, она не могла ничего возразить. То, что сказал Бао Си Цин, было верно, она была слишком глупа и самоуверена. Она думала, что сама сможет все уладить, и даже была довольна своей затеей. Однако, на самом деле, она все испортила. Ты была слишком глупа. Бао Си Цин передвинул свое инвалидное кресло и сел рядом с Юнхуа. Его взгляд, который, казалось, мог видеть других насквозь, уставился прямо на Юнхуа. Я уже говорил тебе, что когда у тебя возникнет проблема, найди Чу Юя. Если Чу Юй не может решить проблему, то позвони по номеру, который я тебе дал. Не говоря уже о том, что я уже вернулся, так что ты могла прийти и найти меня. Но что ты сделала? Ты пыталась умничать. Юнхуа внезапно посмотрела на Бао Си Цина. Глаза Бао Си Цина были чрезвычайно острыми. Ты знаешь, что единственный, кто пострадал от этого инцидента, это ты. Неужели ты веришь, что Сяру Юэ, Ся Цу Цзи и Юн Цун Цзюнь скоро вернутся и сдадутся? Ты дала им слишком много поводов, чтобы все сошло им с рук. Ты когда-нибудь подумала, что если Сяру Юэ переложит вину на тебя, что ты будешь делать? Никто бы ей не поверил, прошептала Юнхуа. Если бы ты оставила диски этих жертв полиции, то никто из них не смог бы сбежать, и никто бы им не поверил, усмехнулся Бао Си Цин. В то же время, Сяру Юэ определенно не осмелилась бы сказать об отношениях между ней и Хэмином. Она признается, что была жертвой Хэмина, иначе, прежде чем ты что-то сделаешь, члены семей других жертв разберутся с ней. Если бы не было других жертв, то Сяру Юэ могла бы полностью украсить и извратить отношения между ней и Хэмином. Я бы все равно уничтожила эти диски, даже если бы у меня был другой шанс. Юнхуа уставилась на Бао Си Цина, не отступая ни на шаг. Она уже была жертвой, поэтому понимала, насколько жестоко это общество относится к жертвам. Она могла полностью понять чувства тех жертв, которые не хотели, чтобы о них узнала общественность. Как бы другие ни были полны праведного негодования, борясь за справедливость, почему группа жертв должна быть закована в кандалы? Сторонние наблюдатели просто наблюдают за драмой, и одни лишь слова о справедливости не смогли бы восстановить мирную жизнь жертв. Даже если ты попадешь в беду, Бао Си Цин пристально посмотрел на нее. Юнхуа крепко сжала кулак и твердо ответила: «Да». Бао Си Цин в ярости закусил губу и сжал кулак. Юнхуа слегка испугалась. Она никогда раньше не видела такого Бао Си Цина. Он был очень холоден. Однако в следующую секунду Бао Си Цин внезапно протянул руку и погладил Юнхуа по голове, как бы выплескивая свой гнев. Юнхуа смотрел на него в оцепенении. Бао Си Цин почувствовал, что ему все еще недостаточно, чтобы выпустить пар, поэтому он также энергично ущипнул ее за щеки. Юнхуа поспешно протянула руку, чтобы прикрыть щеки, и стиснула зубы, глядя на Бао Си Цина. «Это действительно больно, ты знаешь это. Ты действительно действуешь мне на нервы». Бао Си Цин буквально выдавливал каждое слово изо рта. Глава 255. Слишком жесткий, легко сломать. Выйдя из полицейского участка, Юнхуа и Бао Си Цин вместе отправились в район виллы императорской резиденции первого ранга. По дороге Юнхуа молчала. Когда они добрались до виллы, дворецкий Линь уже ждал их. «Второй молодой господин, почему вы не позвали людей следовать за вами?» Дворецкий Линь бросил на него укоризненный взгляд и поспешно велел водителю вывести инвалидное кресло Бао Си Цина. «Хуа-хуа, поддержи меня!» Бао Си Цин махнул рукой в сторону Юнхуа. Юнхуа без слов подошла к нему и положила руку на плечо, чтобы он мог встать, а другой рукой держала костыль. Он спустился с машины и сел в инвалидное кресло. «Твои ребра в порядке после того, как ты использовал костыли?» Юнхуа не могла не спросить. Бао Си Цин посмотрел на нее со слабой улыбкой. «Ты наконец-то готова открыть рот, Юнхуа?» «Все в порядке, меня поддерживают в основном подмышки и ноги. Кроме того, разве ты не помогаешь мне?» Юнхуа молчала, подталкивая его к вилле. «Дядя Линь, помоги мне заварить чай и отправь его в учебную комнату», сказал Бао Си Цин. «Понял. Там еще есть свежеиспеченный яблочный пирог, «Не хотите ли вы с хуахуа попробовать?» — сказал дядя Линь с улыбкой. «В нем много сахара?» — спросил Бао Си Цин. «Нет, он очень подходит и для вас, и для хуахуа». «Хорошо, спасибо», — Бао Си Цин улыбнулся. Дворецкий Лин был в восторге, он даже надеялся, что Бао Си Цин будет чаще обращаться к нему с подобными просьбами. Юнхуа не могла не посмотреть на Бао Си Цина. Она действительно любила сладости, так как от их употребления человек чувствовал себя счастливым и довольным. Однако от сладости ей следовало воздерживаться больше всего. В сладостях было слишком много калорий, поэтому ей было трудно контролировать свой вес и фигуру. Каждый раз, когда она приезжала на виллу, дворецкий Линь давал ей еду и напитки. Ей даже не нужно было ничего говорить, дворецкий Линь сам обеспечивал ее едой, которую она могла съесть. Юнхуа подтолкнула Бао Си Цина к учебной комнате. Это был первый раз, когда она вошла в комнату для занятий на вилле. Здесь все было просто и аккуратно, без лишних украшений. «Садись», Бао Си Цин показал Юнхуа головой. Юнхуа осмотрелась, но дополнительных стульев не было, только вращающееся кресло, которое изначально стояло за письменным столом. Однако Бао Си Цин сидел за столом и лишь слегка отодвинул стул, так что если она сядет на него, это будет означать, что она сядет рядом с Бао Си Цином. Юнхуа хотела отодвинуть кресло еще немного, прежде чем сесть, но Бао Си Цин схватился за подлокотник кресла и сказал: «Поторопись». Юнхуа молча села и посмотрела на Бао Си Цина. Она знала, что допрос в полицейском участке еще не закончился. «Ты знаешь, что лгать на самом деле очень сложно. Особенно если ты хочешь сказать идеальную ложь, это практически невозможно. Когда ты латаешь лазейки, ты, по сути, открываешь еще больше лазеек». Голос Бао Си Цина был очень спокойным. «Хуа-хуа, ты не годишься для лжи». Юнхуа сжала руки, которые лежали на ее бедрах. «Ты очень умна, поэтому если бы ты изучила курс допроса и прошла бы наше обучение, то не стоило бы беспокоиться о сегодняшнем деле, для тебя это было бы слишком просто. Но ведь очевидно, что каждый человек отличается от другого. Ты умная, поэтому ты смогла научиться, как это делать, но это не значит, что ты сможешь сделать это наилучшим образом. Когда человек чему-то учится, он также должен судить о том, подходит ли ему это, а не только о том, способен он это сделать или нет. Хуа-хуа, ты не подходишь для таких вещей». Юнхуа молча кусала губы. Бао Си Цин смотрел на нее довольно долго, прежде чем обреченно вздохнуть. «Хуа-хуа, ты гордая и упрямая до мозга костей, это и преимущество, и недостаток. Ты должна понять, что нужно быть более гибкой. Как говорится, слишком жесткий металл сломается». Глава 256. «Я не разочарую тебя. Я должна быть более гибкой». Юнхуа была расстроена. Если бы она не была такой упрямой, то все было бы так же, как в ее прошлой жизни. Она была готова сломаться, а не быть такой слабой, как в прошлой жизни. Увидев ее глаза, Бао Си Цин понял, что зря потратил время. Он был раздосадован, но еще больше ему было жаль ее. «Не могла бы ты ответить на еще один вопрос?» – спросил Бао Си Цин. Юнхуа изогнула губы в насмешливом выражении. «Ты дашь мне право не отвечать?» «Конечно», – Бао Си Цин кивнул. «Тогда я предпочитаю не отвечать», – без колебаний сказала Юнхуа. «Ты даже не собираешься выслушать вопрос?» Бао Си Цин слабо рассмеялся. Юнхуа была тверда. «В этом нет необходимости, я не хочу отвечать». Бао Си Цин смотрел на нее несколько секунд, а затем внезапно рассмеялся. Он кивнул. «Хорошо, моя принцесса, у тебя есть абсолютная свобода». Однако, услышав его слова, Юнхуа совсем не обрадовалась. В этот момент послышался стук, и в кабинет вошел дворецкий Линь с чаем и закусками. «Просто поставьте это сюда, спасибо», — сказал Бао Си Цин. «Второй молодой господин, вы слишком вежливы, это то, что я должен сделать», — дворецкий Линь улыбнулся и вышел из комнаты, закрыв двери. «Эта вилла на самом деле твоя?» – неожиданно спросила Юнхуа. Бао Си Цин лично налил Юнхуа чашку чая и кивнул. «Да, но она записана на имя моего родственника». Неудивительно. Он уже говорил ей, что эта вилла принадлежит его родственнику. Чу Юй, резервный член моей специальной команды, и с тех пор, как его приняли, он показал отличные результаты. Первоначально его период наблюдения должен был закончиться еще через полгода, но теперь он продлен до 3 лет, спокойно сказал Бао Си Цин, потягивая чай. Юнхуа мгновенно расширила глаза. «Почему?» Бао Си Цин взглянул на нее. «Я думаю, ты знаешь, почему?» Лицо Юнхуа внезапно побледнело. Верно, она знала. Она вспомнила, что когда Бао Си Цин пропал, она заставила Чу Юя раскрыть местоположение его миссии, которая была сверхсекретная и имела наивысший уровень секретности. Хуа-хуа, несколько дней назад я получил известие, что благодаря этому заданию я смогу получить особые заслуги. Заслуги особого класса, которые обычно получают только мученики, спокойно сказал Бао Си Цин, без каких-либо признаков волнения, как будто эти чрезвычайно ценные заслуги особого класса не имели для него никакого значения. Юнхуа закусила губу. «Тогда поздравляю!» Бао Си Цин рассмеялся. «Что тут поздравлять, разве ты не знала это давно?» Грудь Юнхуа внезапно сжалась. Она даже не могла контролировать выражение лица в этот момент. Естественно, Бао Си Цин не мог пропустить ни одного ее выражения. «Что ты говоришь, я, откуда я могла это знать?» Сердце Юнхуа сильно забилось. Бао Си Цин посмотрел вниз, слабо улыбнувшись, и поднял голову, чтобы посмотреть на нее. «Не нервничай, я не буду продолжать спрашивать, но не могла бы ты ответить еще на один вопрос, он не имеет к этому никакого отношения. Спрашивай, ты мне ведь доверяешь?» – прошептала Бао Си Цин. Юнхуа была ошеломлена, она смотрела на Бао Си Цина в оцепенении. «Разве нет, с самого начала ты даже постоянно носила с собой стальной прут, но ты привела домой меня, который был сильно ранен и явно доставил бы тебе неприятности. Казалось, ты совсем не беспокоилась о том, что я плохой парень, как будто ты знала мою личность. Похоже, что у тебя есть особое доверие ко мне, такое твердое так». Юнхуа закусила губу, не зная, как ответить. «Юнхуа, если ты не хочешь говорить, тогда я не буду продолжать спрашивать тебя. Сегодня, неважно, где это было, в комнате допроса в полицейском участке или здесь, я просто хочу дать тебе понять, что если ты доверяешь мне, то почему бы не продолжать доверять мне полностью? Просить о помощи не зазорно. Просить меня о помощи еще менее позорно. Самое ценное для меня – это доверие. Если ты доверяешь мне, тогда я, Бао Си Цин, точно не разочарую тебя». Глава 257. «Я стала дьяволом». Слова Бао Си Цина заставили Юнхуа надолго замолчать. Доверие, доверять ему, Юнхуа вдруг поняла, что, похоже, она действительно испытывает особое доверие к Бао Си Цину. Это было доверие, построенное на фундаменте воспоминаний ее предыдущей жизни, доверие, которое даже она не могла объяснить. Было ли это связано с личностью Бао Си Цина, или это было что-то другое, Юнхуа не знала, но это доверие было похоронено глубоко внутри нее. Однако теперь, когда он раскрыл его, она почувствовала, что ей некуда бежать. Это было похоже на то, как будто ее мысли, спрятанные в глубине ее сердца, были открыты. Юнхуа подняла голову и посмотрела на Бао Си Цина. «Ты уже догадался, верно? Я всегда знала, каким мерзавцем был Хэ Мин. Изначально я думала, что он специально подставился Цин Юй, чтобы украсть контрольные работы, потому что он не смог к ней пристать. Я не могла рассказать другим, что он домогался и угрожался Цин Юй, поэтому, не имея другого выбора, я могла только попытаться получить от него доказательства. Следовательно, ты взяла мастер-ключ, чтобы проникнуть в квартиру Хэ Мина и найти видео с жертвами», — спокойно сказал Бао Си Цин. Юнхуа кивнула. «Да, я изначально планировала использовать эти видео, чтобы заставить Хэ Мина сказать правду о том, что он подставился Цин Юй, но я не ожидала, что Хэ Мин скажет правду еще до того, как я пригрозила ему. Я получила аудиозапись, которая могла бы доказать невиновность Ся Цин Юй, но я хотела допросить его, спросить его о том, почему он так поступил». Юнхуа самодовольно улыбнулась. Это снова была Сяру Юэ. Она знала, что за человек Хэ Мин, но все равно специально сблизилась с ним и даже заключила с ним сделку все ради того, чтобы Хэ Мин расправился со мной. Я отправилась на поиски Хэ Мина из-за Ся Цин Юй и попала в их ловушку. Они ждали, когда я клюну на приманку. Бао Си Цин сузил глаза. Юнхуа закусила губы и глубоко вздохнула. Она вдруг посмотрела на Бао Си Цина. «Ты думаешь, я настолько глупа? Я уже приготовила достаточно средств для самозащиты, когда отправилась на поиски Хэ Мина. Предметы самообороны, которые ты мне дал, электрошокер и перцовый баллончик, а также тренировки по самообороне, которым я так долго училась у Чу Юя. Кроме того, Хэ Мин ослабил бдительность, думая, что я не представляю угрозы, так что все встало на свои места. Я не очень хороший человек. Я специально велела Хэмину позвать Сяру Юэ и специально заставила Сяру Юэ кастрировать Хэмина. Я сказала ей, что если она не сделает этого, то я обнародую видео с ней и Хэмином. Перед тем, как покинуть квартиру Хэмина, я даже специально использовала телефон Сяру Юэ, чтобы отправить ее отцу и матери сообщение с просьбой о помощи, и это привело их в квартиру. Я даже предсказал реакцию Юн Конг Джуна. Он так любил Сяру Юэ, поэтому, узнав, что произошло между Хэмином и Сяру Юэ, Юн Конг Джун точно не будет винить Сяру Юэ, а только Хэмина. Ба Си Цин, я даже предсказала, что Юн Конг Джун забьет Хэмина до смерти. Разве я не пугаю? Юн Хуа смотрела на Ба Си Цина, находясь на грани слез, но она не опускала голову и не позволяла слезам вырваться наружу. Она не хотела показывать свою слабость, она не была слабой. Самое страшное, что я знаю, что поступила неправильно, но не чувствую никакой вины. Из-за моего заговора погиб человек, а я не чувствую себя виноватой. После полного анализа я четко знаю, насколько неправильными были мои действия, но я совершенно не чувствую себя виноватой. Разве ты также не считаешь меня ужасающей? Ба Си Цин, я все еще человек, или я уже превратилась в дьявола с мерзким и черным сердцем? Глава 258, жалкое, плачевное и достойное сожаление. Юн Хуа просто выложила все сразу. Она даже не знала, с каким настроением говорила ему все это. Она также не знала, какой ответ хотела услышать от Ба Си Цина. Она только знала, что в ее сердце уже темно, как полярная ночь. Ничего не видно, она также была на грани потери себя, это могло быть безрассудством после того, как она потеряла всякую надежду. Глупая. Ба Си Цин произнес только одно слово. Он протянул руку и безжалостно ткнул ее в лоб. Юн Хуа ошеломленно смотрела прямо на него. Ба Си Цин вздохнул. Ты не отдыхала как следует за последние несколько дней, верно? Ты уже задавала себе эти вопросы бесчисленное количество раз, не так ли? Юн Хуа кусала губы и молчала. Ты говоришь, что не чувствуешь никакой вины, но если это правда, то ты не будешь сейчас так противоречива, взволнована и расстроена. Диски других жертв, которые ты забрала, ты ведь смотрела их. Юн Хуа кивнула головой после секундного колебания и прошептала. Я глянула два из них. Ба Си Цину стало жаль ее. Отчасти из-за того, что ты видела эти два диска, ты заставила Сяру Юэ кастрировать Хэмина, верно? Юн Хуа сжала кулаки. Все верно. Она видела, как Хэмин сделал шаг к тем девушкам, которые были в ужасе. Юн Хуа не могла контролировать гнев и агрессию внутри себя, как только подумала о содержании видео. Кроме тебя, как остальные отреагировали на смерть Хэмина? Снова спросил Ба Си Цин. Юн Хуа открыла рот, но в итоге ничего не сказала. Все хлопают от радости и ликуют. Никто не подумал, что смерть Хэмина вызывает жалость. Это обычное явление. Закон относится ко всем одинаково. Закон справедлив к убийцам и жертвам, вынося приговор. Однако обычные люди желают смерти преступникам. Если кто-то был вором, то он заслуживает того, чтобы ему сломали ноги. Они заслуживают того, чтобы их избили до смерти. Те негодяи, которые издеваются над людьми, заслуживают того, чтобы их забили до смерти. Что касается смерти Хэмина, другие тоже говорят, что он заслужил смерть. Юн Хуа молчала. Точно, все, кого она знала, считали, что Хэмин заслужил смерть. Согласно приговору, вынесенному законом в настоящее время, Хэмина посадили бы в тюрьму максимум на 15-20 лет с учетом всех представленных доказательств. Если бы он показал примерное поведение в тюрьме, то срок мог бы быть сокращен до 10 лет. Если бы он продолжил демонстрировать отличное поведение, внес бы большой вклад и продемонстрировал бы стремление к исправлению, срок мог бы быть сокращен до 5 лет. В целом, Хэмин не отбывал бы наказание более 10 лет. Голос Ба Си Цина также казался немного беспомощным. Если принять во внимание такие факторы, как помощь других людей, то реальный срок заключения Хэмина не превысил бы 8 лет. Таким образом, он все еще был бы в расцвете сил, когда вышел бы на свободу, это реальность. Тогда значит то, что я сделала, было правильным. Юн Хуа была озадачена. Глаза Ба Си Цина стали острыми. Неправильным, ты совершенно не права. Ты можешь сочувствовать чужим столкновениям и защищать жертв, но ты всего лишь обычный гражданский человек, ты не полиция и не закон. У тебя нет квалификации, чтобы наказывать зло или вознаграждать добро своими методами. Отвечать насилием на насилие – это, конечно, здорово, но какое право ты имеешь так поступать? Другие счастливы от смерти Хэмина, но человек, которого сковала тяжелая ноша, это ты. Лицо Юнхуа побледнело. Бао Си Цин усмехнулся. Почему другие должны быть в восторге, в то время как ты полна страха? Ты спрашиваешь меня, страшна ли ты? Бао Си Цин уставился на Юнхуа и подчеркнул каждое слово. Нет, ты вовсе не страшная, ты жалкая, плачевная и достойная сожаления. Глава 259. Хорошо усвоенный урок. Зачем ты мне все это рассказываешь? Ты доверяешь мне, но в то же время тебе ясна моя личность. Действительно, полиция не сможет ничего с тобой сделать, даже если ты им все расскажешь. Потому что тебе еще нет 14 лет, ты лично не совершала всех этих действий, Хэмин был откровенным мерзавцем, и потому что жертв слишком много. Поэтому ты не получишь никаких наказаний, таких как задержание, уголовное заключение или приговор. Но в твоих записях навсегда останется пятно. Ты знаешь, что это значит. Это значит, что когда ты будешь стоять на трибуне и получать награду, кто-то будет копать твое прошлое. Это также означает, что когда ты станешь олимпийским чемпионом, тоже найдутся люди, которые будут копать это темное прошлое. Это пятно будет преследовать тебя всю жизнь. Эти ментальные оковы также будут преследовать тебя всю жизнь. Он умер, но он станет твоим вечным кошмаром. Ты в таком состоянии, разве это не жалко? Жалкое, достойное сожаление. Бао Си Цин посмотрел на Юнхуа и сказал чрезвычайно мягким голосом. Так ты действительно думаешь, что это того стоит? Лицо Юнхуа уже стало белым, как простыня. Бао Си Цин опешил, увидев ее в таком состоянии, но через мгновение его взгляд снова стал решительным. Если он не воспользуется шансом преподать ей урок в этот раз, Бао Си Цин не знал, что она может сделать в будущем. Он должен был преподать ей такой урок, который она никогда не забудет. Хэмин, его оригинальное имя Цзяминг, он родом из провинции Y, и его семья довольно обеспеченная. 8 лет назад Хэмин, которому было 18 лет, сбежал из провинции после убийства 10-летней дочери своего соседа. Он был в бегах, а после приезда в Цзянси сменил имя на Хэмин. Его личность, ученая степень и возраст были поддельными. Затем он использовал большую сумму денег, чтобы подкупить и установить номинальные родственные отношения с определенным чиновником из бюро образования. Используя связи с различными сторонами, он поступил в среднюю школу Наньси и стал учителем. В позапрошлом году ученица из класса Хэмина покончила жизнь самоубийством, спрыгнув со своего дома поздно вечером. После этого было объявлено, что причиной стало то, что она не выдержала давления домашнего задания и поступления в старшую школу. Однако этот случай был полон сомнений. Были доказательства того, что перед самоубийством она была уже на третьем месяце беременности, и ее родители обнаружили ее дневник. Содержание дневника было достаточно, чтобы доказать, что Хэмин был виновником того, что девушка забеременела. Однако это дело было завершено без развязки. Ходят слухи, что Хэмин достиг консенсуса с ее родителями, сейчас они уже переехали в другую провинцию и хранят молчание о случившемся. Юнхуа была поражена. Она тоже слышала об этом инциденте, когда только приехала в Цзянси. Все говорили о том, что она покончила с собой, но Юнхуа не думала об этом. Она думала только о том, что этот город такой красивый, так почему же девушка покончила с собой? Так в этом была причина. Бао Си Цин посмотрел на Юнхуа и спокойно сказал: «Теперь, когда истинная личность Хэмина раскрыта, это дело рассматривается так же, как и дело провинции Y в то время. Хэмин умер, поэтому сейчас гораздо проще уладить дела. Даже если бы он не умер, его бы точно наказали смертным приговором». Юнхуа растерянно смотрела на Бао Си Цина. Видя ее в таком состоянии, Бао Си Цин не мог не скрипнуть зубами. «Значит, на этот раз тебе повезло, что Хэмин был настоящим мерзавцем, насильником и убийцей, он заслуживал смерти. Поэтому тебе не нужно чувствовать вину за его смерть. Но Юнхуа, помни, что следующего раза не будет. В этом случае Сяо Юэ превратится из сообщницы Хэмина в его жертву. Она сделала шаг к Хэмину, потому что хотела отомстить Хэмину. Между тем, Юн Цун Цзюнь также случайно убил Хэмина от злости. Если они сейчас сдадутся полиции, Юн Цун Цзюнь будет осужден по статье «Непредумышленное убийство». Что касается Сяо Юэ, то, поскольку ей было меньше 14 лет, когда она совершила преступление, и учитывая, что она является жертвой, ее только раскритикуют, но не возьмут под стражу. Это дело закончится и больше не будет связано с тобой. Но Сяо Юэ также избежит наказания по закону. Хуа-хуа, это тот результат, которого ты хочешь. Глава 260. Они даже на волосок не выше тебя. Юнхуа вдруг не смогла сдержать себя. Она плотно сжала губы, но слезы продолжали капать вниз. Конечно, это был не тот результат, которого она хотела. Однако, по правде говоря, это был лучший результат. Хэмин был убийцей, который глубоко запрятал себя и совершил множество непростительных преступлений, поэтому ей больше не нужно было мучиться чувством вины. Что касается того, что Сяо Юэ избежит наказания, то это ничто по сравнению с тем, что она будет закована в кандалы на всю жизнь. Не говоря уже о том, что Сяо Юэ и Юн Конг Джун должны были сдаться, чтобы избежать наказания, если бы не они все еще были бы разыскиваемыми преступниками. «Ты уже протрезвела?» Ба Си Цин посмотрел на нее и сказал, «В будущем, что бы ты ни делала, ты должна сначала подумать, стоит ли ставить на кон свою жизнь». Юн Хуа осторожно кивнула головой, кусая губы. Сейчас она была очень благодарна Ба Си Цину. Он вытащил ее, когда она уже сделала один шаг в грязь тьмы. Даже если ее ноги были испачканы грязью, их все равно можно было отмыть. Однако, если бы она полностью упала в грязь, она бы падала все глубже и глубже, не имея возможности повернуть назад. Она точно не позволит себе совершить ни одной ошибки в этой драгоценной второй жизни. Хуа-хуа, почему ты не попросила меня о помощи? Я оставил Чу Юя здесь. Во-первых, чтобы он мог нормально ходить в школу, а во-вторых, ради тебя. Я думал, ты это знаешь. Я пропущу это, если ты не доверяешь мне, но ты даже можешь рассказать мне свои самые сокровенные мысли. Так почему ты не хочешь попросить меня о помощи? Спросил Ба Си Цин. Юн Хуа опустила голову и судорожно сжала руки. Через некоторое время она прошептала. То, что я сделала, было неблаговидно, я... «Ты боишься, что я буду смотреть на тебя свысока?» Юн Хуа не говорила, но было очевидно, что она молчаливо согласилась. Ба Си Цин почувствовал себя беспомощным. Он протянул руку, чтобы снова погладить Юн Хуа по лбу, но почувствовал, что этого недостаточно, чтобы выместить свой гнев, поэтому схватил ее руку и безжалостно ударил. Юн Хуа расширила глаза. Ба Си Цин был беспомощен и зол одновременно. «Ты знаешь, почему я тебя ударил? Очевидно, что есть более простой способ решить все проблемы, но ты все равно решила сделать это сама. Ты можешь делать со мной здесь все, что хочешь, но условие таково, что тебе нельзя причинять себе боль. Не нужно жалеть о смерти Хэмина. Сяо Юэ и ее семья тоже заслуживают смерти, но если их смерть навредит тебе, то этого делать нельзя». Юн Хуа сглотнула слюну, ее сердце учащенно забилось. Она смотрела на Ба Си Цина несколько секунд, но все же отвернула голову, избегая его взгляда. Она прошептала, «Я помогла тебе, но не настолько, чтобы быть спасителем твоей жизни. Даже если бы я не помогла тебе, с тобой бы ничего не случилось. Тем более, ты и так уже много мне помог. Я не могу пойти и найти Чу Юя или тебя по такому поводу. Вот дура». Ба Си Цин протянул руку, чтобы легонько постучать ей по голове. «Знаешь ли ты, что если бы ты сразу пришла искать меня, то дело Хэмина было бы намного проще. То, о чем ты беспокоилась, что другие жертвы будут раскрыты, вообще бы не произошло. Ся Цин Юй также была бы невинна, и, что самое главное, я мог бы открыто отправить Хэмина на казнь. Кроме того, Сяо Юэ и ее семья – они ничто. Их нельзя сравнить даже с одной прядью твоих волос». Юн Хуа чувствовала, как ее лицо внезапно накалилось. Ее рука все еще была в его руке, и ее ладонь, по которой он ударил ее, тоже покраснела. Однако она не чувствовала боли, а только ощущала обжигающий жар, исходящий от его рук. Глава 261. Тот секрет в твоем сердце обо мне. Юн Хуа хотела отдернуть руку. Однако, сколько бы сил она ни использовала, он все равно крепко держал ее за руку и не давал ей этого сделать. Он держал ее за руку левой рукой, и она не забыла, что его левая рука была сломана. Юн Хуа не осмеливалась использовать слишком много силы. Она боялась, что может снова повредить его левую руку. «Ты не хочешь быть наказанной после того, как совершила ошибку?» — бесстрастно спросил Ба Си Цин, крепко сжимая ее руку. Уши Юн Хуа начали краснеть, а щеки раскраснелись, но она избегала смотреть на него, не решаясь заглянуть ему в глаза. «Ты знаешь, где ты ошибаешься. Что ты должна делать, если подобное повторится в будущем?» — сурово спросил Бао Си Цин. Сердце Юнхуа сильно забилось, лицо разгорелось, но она все еще упрямо твердила. «Это изначально мое дело, это я совершила ошибку, ты тут ни при чем». «Хаэм?» — Бао Си Цин мягко рассмеялся. Он протянул руку и взял Юнхуа за подбородок, заставляя ее поднять голову и посмотреть на него. «Посмотри на меня». Юнхуа была готова впасть в ярость от смущения. Однако Бао Си Цин пристально смотрел ей в глаза и говорил слово за словом. «Если ты не расскажешь мне секрет, который у тебя есть обо мне», сердце Юнхуа мгновенно забилось. Бао Си Цин заговорила тоном, который нельзя было назвать ни быстрым, ни медленным. «Расскажи мне этот секрет, и, естественно, мы породнимся. Тогда ты сможешь без опасений просить меня о помощи. Если ты не расскажешь мне этот секрет, то у нас будут неясные отношения. Твой секрет связан со мной, поэтому естественно, что твои дела тоже мои». Юнхуа оставалась в бассейне и совсем не хотела его покидать, она просто продолжала без устали плавать. Все ее мысли были заняты словами Бао Си Цина. «Твой секрет связан со мной, поэтому, естественно, твои дела тоже мои». Этот человек был действительно бессовестным. Согласно его словам, у нее будут какие-то отношения с ним, независимо от того, расскажет она ему этот секрет или нет. Юнхуа также была очень встревожена. Когда она узнала Бао Си Цина в самом начале, она открыла слишком много лазеек. Бао Си Цин был человеком очень дотошным, поэтому, даже если бы она изо всех сил пыталась скрыться, она не смогла бы его обмануть. Не говоря уже о том, что в самом начале встречи с ним она выдала слишком много своих истинных эмоций из-за шока, этого было достаточно для того, чтобы он вынес свое суждение. С самого начала он спрашивал, как она узнала его и его личность. В настоящее время она даже подговорила Чу Юя, потому что он пропал на задании. Скорее всего, Чу Юй уже рассказал ему, что именно она сказала и сделала. Поэтому он и спросил ее, откуда она знает, что он получит награду за особые заслуги в этом задании. Ее знания просто шокировали. Это не означало, что проблема не существует, если он не продолжит спрашивать. Однако она не могла быть честной с ним относительно этого секрета. «Эй, у тебя скоро будут судороги. Разве ты не устала от долгого плавания? Разве так тренер говорит тебе тренироваться?» Ход мысли Юнхуа был внезапно прерван, и она резко прекратила плавать. Она действительно устала от долгого плавания. В пятницу два человека, мужчина и женщина, примерно 20 плюс лет, посетили класс 15. Они сказали, что являются друзьями Гучжуна и хотят взять интервью у 15-го класса. О том, что Гучжун пригласил своих друзей-репортеров, не было известно всему 15-му классу, только Юнхуа и Хан Фэнчжо узнали об этом. Ранее это должно было помочь доказать невиновность Ся Цин Юй и учеников 15 класса, но, несмотря на то, что репортеры спешили сюда, отложив другие дела ради своего старого одноклассника, они все равно опоздали. Юнхуа была слишком быстра. Однако, поскольку они уже прибыли, их также интересовал 15-краткий класс, поэтому они решили сделать специальный репортаж. Учебная атмосфера здесь действительно хорошая, идея разделения на дискуссионные группы для автономного обучения также очень интересна и кажется немного похожей на методы обучения в иностранных университетах. Этот мужчина-репортер был одноклассником Гучжуна, его звали Юмо. «Тогда, ты обычно посещаешь какие-нибудь внеклассные мероприятия? Сидишь ли ты в интернете? В последнее время многие ученики так делают». «Конечно», — с гордостью ответила Ло Си Си. «Мы же не книжные черви, мы играем так же усердно, как и учимся. Мне нравится читать романы онлайн. Вы слышали о знаменитой книге «Шокирующие сны в запретном дворце»? Я читаю этот роман и теперь являюсь его ярой поклонницей. Пятая в рейтинге фанатского вклада – это я. Кроме того, второй ученик нашего класса, который также занимает второе место в этом году, Пэй Цзы Сюань, любит играть в онлайн-игры. Вы должны были слышать о такой игре, Warcraft. Он пристрастился к ней и играет в нее целыми ночами». Глава 262. Неконтролируемый разговор. «Тогда поддерживают ли тебя родители в том, что ты сидишь в интернете?» — продолжал спрашивать Юмо. Ло Си Си гордо улыбнулась. «Конечно, мои оценки значительно улучшились, и папа даже сказал, что если я смогу поступить в гимназию с моими оценками на вступительных экзаменах или в старшую школу 8, то он купит для меня новейший ноутбук. Похоже, финансовое положение вашей семьи неплохое, вполне нормально. В любом случае, мои родители очень рады, что я начала прилежно учиться, поэтому они готовы купить мне все, что угодно. Они ничего не сказали, даже когда я подписалась на шокирующие сны в запретном дворце, пока не стала пятой в рейтинге вклада фанатов. Предпосылка в том, что я усердно занимаюсь, и это не влияет на мои оценки. Си-Си, ты принцесса Си-Си, пятая в рейтинге вклада фанатов. Ты такая удивительная. Я Китай. Хотя у меня нет денег, чтобы дать чаевые Фушень, я все комментирую. Количество моих комментариев в разделе комментариев к книге самое большое. Взволнованно вклинилась представитель английского, Юшень. Возрожденная живопись, не знаю, возможно ранее я пошел за анлитером и начал, как и он, переводить ник Фушень, как возрожденная живопись, но сейчас он перестал это делать. Я думаю, в разговоре правильнее Фушень, а вот в переписке на форуме или сообщениях лучше продолжать переводить. Так это ты Китай, та, кто нападает на этих мерзких комментаторов. Потрясающе. Я действительно не ожидал от тебя такого. Ло Си-Си тоже была удивлена. Вы все читаете шокирующие сны в запретном дворце, я тоже. Но я редко комментирую и только читаю роман. Ах да, вы следили за Вейба Фушень? Фушень действительно талантлива во многих отношениях, ее рисунки тоже прекрасны. Сян Синь-Синь также присоединилась к разговору. Это правда, чиби-персонажи, которых нарисовала Фушень, просто прелесть. Взволнованно сказала Ло Си-Си. Шокирующие сны в запретном дворце скоро будут опубликованы. Фушень сказала, что первые 2000 книг будут поставляться с целым набором чиби-закладок, всего там 12 персонажей. За последующие книги будут дарить закладку с одним персонажем в случайном порядке. Я должна купить первую партию, иначе будет трудно собрать набор закладок. Кроме того, первые 300 книг будут иметь подпись Фушень, они будут подписаны Фушень лично. Ло Си-Си становилась все более и более взволнованной, пока говорила. Официальная дата выхода книги, кажется, уже назначена, это 11 ноября, следующая суббота. Мы закончим наши тесты в эту пятницу, а на следующий день я сразу же позволю отцу привести меня в столицу провинции рано утром. Она поступит в продажу в 9 утра, и я смогу урвать первую партию. Мы не сможем купить ее здесь, мы не сможем купить первую партию книг с автографами здесь. Ло Си-Си продолжила. Только книжный магазин Синьхуа в столице провинции продает книги с автографами Фушень, но, скорее всего, их будет не так много, максимум 20-30 книг, так как 300 книг с автографами должны быть распределены по различным крупным книжным магазинам. Си-Си, ты можешь помочь мне тоже купить книгу, даже если это не версия с автографом, я просто хочу первые 2000, так как я также хочу полный набор чиби-закладок. Но моя мама точно не позволит мне поехать в столицу провинции, умоляла Сян Синь-Синь. Я тоже хочу. Си-Си, не могла бы ты помочь мне тоже? Без проблем, но будет трудно достать версию с автографом. Если мне удастся купить больше одной, я могу отдать лишнюю тебе, но если мне удастся купить только одну, то я оставлю ее себе. Конечно, конечно, без проблем. Мы будем довольны, если ты поможешь нам получить весь набор чиби-закладок. Юмо увидел, что тема интервью сбилась с пути, поэтому у него не было другого выбора, кроме как продолжить интервью с другим человеком. Чжу и Цунь, не могли бы вы поделиться своим опытом обучения в 15-м классе? Спросил Юмо. Чжу и Цунь прочистил горло и ответил. Вы спросили правильного человека. В последние 2 дня Юнхуа была очень занята. Книги уже дошли до нее. 300 книг было немного, но и немало. Она не могла нести их все сама, поэтому хорошо, что рядом был Чу Юй, чтобы помочь ей. 2 дня после обеда она провела, подписывая эти 300 книг. Подписывала она искренне. Хотя это было ее собственное имя, оно не было таким, как у знаменитостей, которые в будущем сосредоточатся на скорости, и только ярые фанаты узнают ее подпись. Кроме того, Юнхуа также написала слова благословения в каждой книге, поэтому она потратила так много времени. После того, как она подписала 300 книг, они были немедленно отправлены на почту и отправлены в столицу, Шанхай, город Цзян, город Юэ и город Ша. 11 ноября шокирующие сны в запретном дворце официально поступит в продажу. Глава 263, наконец-то наступил промежуточный экзамен. 9 го числа начались промежуточные экзамены. На втором курсе экзамены проходили следующим образом. В первый день утром – язык и география, после обеда – математика и политика. Во второй день – утром английский и биология, после обеда – физика. Ученики 15-го класса снова испытали счастье тестов. Когда они смогли решить большинство вопросов в контрольных работах, сдача экзамена была очень радостной. Они могли сравнивать ответы после теста, хвастаться своими результатами, а потом сожалеть о том, что ответили неправильно. Это было потрясающе. После того, как они закончили тест по физике в пятницу днем, весь 15-краткий класс ликовал. Это так просто. Мне кажется, что это даже легче, чем те контрольные работы, которые нам дали сестра Хуа и брат Чжун, сказал Чжан Шибан. Брат Чжун имел в виду старшего учителя Гучжуна. Я не совсем уверен насчет вопроса об эксперименте, промолвил Чжуи Цунь. Разве это не просто отражение и преломление света? Сколько таких вопросов мы задавали? Пролистайте экзаменационный лист средней школы Шиянь, там точно такой же вопрос, только с разницей в значении. Сколько раз я тебе объяснял, а ты, блядь, говорил, что понял, вспыхнул Пэй Цзы Сюань. Так вот что ты имел в виду, говоря, что понял. Ха, Чжуи Цунь сгорбил плечи. Я действительно понял тогда, но этот вопрос, черт, подожди, если ты действительно ошибся в вопросе после сдачи экзамена, я тебя побью. Пэй Цзы Сюань стиснул зубы. Чжуи Цунь был так напуган, что отступил назад. Тогда последний вопрос о вычислении скорости звука. Черт, только не говори мне, что ты не знаешь и последнего вопроса. Черт, черт, ты действительно хочешь быть избитым? Да, сколько вопросов по вычислению скорости звука ты уже сделал? А, просто скажи, сколько ты их сделал? Пэй Цзы Сюань был готов взорваться от гнева. Чжуи Цунь спрятался в углу и сделал серьезное лицо, после чего сказал: «Я не говорил, что не знаю, как сделать, я просто не уверен в ответе». В классе царил хаос, но общая атмосфера была довольно радостной. Парни с волнением перебирали ответы, а девушки окружили Ло Си-Си. «Си-Си, пожалуйста, мы видели в новом сообщении Фушень на Виба, что за первые 2000 книг будет выдан плакат. Я хочу и закладку, и плакат. Я тоже. Си-Си, пожалуйста, помоги нам выкупить их». «Хорошо, хорошо, я обязательно приду пораньше, чтобы встать в очередь. Просто я не уверена, есть ли лимит на покупку книг. В любом случае, я куплю столько, сколько смогу». «Довольны». Ло Си-Си выглядела беспомощной, но ее глаза были наполнены волнением, было приятно быть в центре внимания. «Хорошо, я тоже пойду и спрошу сестру Хуа». Ло Си-Си протиснулась рядом с Юн Хуа и схватила Юн Хуа за руку. «Сестра Хуа, ты читаешь шокирующие сны в запретном дворце? Завтра книга поступит в продажу. Сегодня вечером я поеду в город и постараюсь сделать все возможное, чтобы достать книгу с автографом Фушень. Сян Синь-Синь и другие попросили меня помочь им достать книги, так как они хотят постер и полный набор чиби закладок. Сестра Хуа, что тебе нужно?» Юн Хуа была временно ошеломлена. «Сестра Хуа, не может быть, чтобы ты тоже хотела версию с автографом, верно? Но есть очень мало версий с автографами. Я думаю, что каждый человек сможет купить только одну. Если я снова встану в очередь, их точно не останется». Ло Си-Си показала противоречивое лицо, но в конце концов стиснула зубы и сказала: «Хорошо, сестра Хуа, если ты действительно хочешь ее, то я отдам ее тебе, если мне удастся заполучить ее. Я буду ждать следующей книги. Все в порядке. Мне это не нужно, спасибо». Юн Хуа вспомнила о вещах, подаренных издателем. У нее дома валялись десятки книг, десятки плакатов и десятки наборов закладок. «Эй, Ло Си-Си, эта книга «Шокирующие сны в запретном дворце» действительно такая хорошая? Я слышал, как многие девушки говорили о ней», — не удержался от вопроса Чжан Шибан. Хэч Жихан тоже вклинился: «Верно, а что это за роман? Действительно ли он так хорош? Моя мама записала меня в класс коррекции английского языка. Девочки, сидящие впереди и позади меня, из разных школ, но они тоже говорят о шокирующих снах в запретном дворце. Они упомянули что-то о четвертом или восьмом принце. Неужели это действительно так хорошо? Черт, они даже не взглянули на меня, несмотря на мою красоту». Глава 264, опубликованная книга, продается как горячие пирожки. Юн Хуа была удивлена. Значит, без ее ведома шокирующие сны в запретном дворце уже стали настолько популярными? Обычно она была слишком занята и планировала выход романа после того, как заканчивала его писать. Изредка она читала комментарии на сайте романа или в Вибо. Она только знала, что шокирующие сны в запретном дворце были очень популярны в сети. Однако она подумала, что сейчас мало у кого есть дома ноутбуки, поэтому мало кто знает об онлайн-романах. Она никогда не ожидала, что так много людей читают эту книгу. Юнхуа гордилась собой, видя, как ее одноклассники оживленно обсуждают эту книгу. Она была взволнована и очень довольна. Такое ощущение было просто чудесным. Если сначала говорили, что после перерождения она писала романы, чтобы исполнить мечту стать известным писателем и заработать денег, то теперь она действительно чувствовала счастье от написания романов. Она вернула себе тот восторг, который был у нее, когда она впервые писала романы. Юнхуа не могла не думать, не будет ли 300 книг с автографами слишком мало. Кроме того, не слишком ли консервативно было дарить целый набор закладок с чиби-версией и один плакат только для первых 2000 книг, чтобы стимулировать продажи? Однако, для первого тиража было 100 000 книг, это было немалое количество, можно ли было продать их все? Она была обеспокоена и встревожена, но в то же время взволнована. Всевозможные эмоции переполняли ее. Однако у Юнхуа было не так много времени, чтобы испытать эти эмоции. Завтра снова была суббота, поэтому ей нужно было идти в плавательный центр, чтобы найти тренера Фань для наставлений. Юнхуа поспешно вернулась домой, чтобы собрать свои вещи. По дороге ей позвонила Фань Мэнин. «Я уезжаю в столицу на этой неделе, продолжай тренироваться по своему обычному распорядку. Приходи ко мне в Цзян-Сити на следующей неделе». После окончания телефонного разговора Юнхуа моргнула глазами. «Хорошо, что мне больше не нужно ехать в провинциальный город». Она нервничала, так как завтра начиналась продажа ее книги. Сегодня вечером она могла немного расслабиться и написать еще несколько глав. По сюжету император Канси совершил инспекционную поездку на юг вместе с большинством принцев, оставив в столице только кронпринца, который должен был следить за исполнением всех обязанностей. Император Канси взял с собой своих наложниц, чтобы принцы могли взять с собой и своих наложниц. Однако имидж четвертого принца был таков, что он не был близок с женщинами, поэтому он почти никогда не приводил с собой женщин. Но в этот раз он взял с собой главную женскую роль, Ниахуру Молан, которая тогда еще была принцессой. Молан с нетерпением ждала поездки и посещения резиденции семьи Цао, ведь это была семья Цао из мечты о красных особняках. Как женщине, ей не разрешалось ходить, куда ей вздумается, поэтому, естественно, ей не разрешалось посещать резиденцию семьи Цао. Ведущая женщина сочла это неприемлемым, ведь не зайти в красный особняк было бы такой тратой времени. В конце концов, это была династия Цин, где женщины могли выходить в свет только раз в голубую луну. Она не знала, будет ли у нее шанс поехать в Цзяннань снова. Поэтому она должна была ехать. Поэтому Молан, которая была очень смелой, притворилась евнухом и последовала за императором Канси в резиденцию семьи Цао. После выхода главы раздел комментариев сразу же взорвался. Молан отправляется в красный особняк для осмотра достопримечательностей, наводнила раздел комментариев. Юнхуа было весело читать комментарии. Они были слишком оживленными. В субботу утром, проснувшись, Юнхуа первым делом включила ноутбук и просмотрела раздел комментариев к роману «Сердце рек и озер» в очереди. «Я должна быть около 11, так что я точно смогу получить версию с автографом. Я в столице. Половина лета. Я 8. Я... Это стоит того, что я проснулась в 5:30 утра, чтобы встать в очередь. Я в городе Юэ. Плывут белые облака. Буху, я проснулась в 6 утра и взяла такси сюда, но, когда я приехала, на улице уже была длинная очередь. Передо мной как минимум 50 человек, я не думаю, что смогу получить версию с автографом, я опустошена. Слива летнего снега. Все в порядке, по крайней мере, есть целый набор чиби-закладок и плакат. Китай. Верно, книги первого издания продаются только в крупных городах. Поэтому я могу только попросить свою одноклассницу помочь мне купить их, еще неизвестно, сможет ли она достать их. Принцесса Сиси, Китай, я не думаю, что смогу получить ее. Моя книга с автографом тоже пропала. Буууу, я проснулась в 6 утра и взяла такси сюда, но очередь уже растянулась за пределами книжного магазина и даже обогнула угол. Думаю, я смогу получить только из первых 2000 книг, где есть закладки и плакаты. Кроме того, только что я спросила, и там есть ограничения на покупку, Каждый человек может купить только 3 книги. Даже если я куплю больше, они не дадут мне ни закладок, ни плакатов. Я точно не успею, если встану в очередь во второй раз, так что вы все обсудите между собой, как вы все собираетесь разделить. Я точно оставлю один полный комплект для себя. Глава 265. Чемпион по продажам года определен. В разделе комментариев было много людей, просивших автографы, и было много людей, готовых купить книги по более высокой цене. Были и те, кому нужно было идти на работу, или те, кто не мог поехать в крупные города и, таким образом, не мог стоять в очереди за книгами. Они могли только попросить других помочь им купить книги с полным набором чиби закладок и плакатом. Еще больше фанатов обратились к Юнхуа Вейба с просьбой провести автограф-сессию. Во второй половине дня издательство отправило Юнхуа сообщение о текущих продажах. Главный редактор издательства «Бриллиант» по романтическим романам Су-Су лично связался с Юнхуа. Су-Су сказала: «Фушень, различные книжные магазины дали сводку о количестве проданных книг. До 12 часов дня все книжные магазины продали в общей сложности 11 000 плюс книг. Среди них больше всего книг было продано в столичном книжном магазине и в Шанхае, 3 000 плюс и 2 800 плюс соответственно. Город Юэ продал 2 200 плюс книг, а города Шайцзян продали около 1 500 плюс книг. Такой результат просто поразителен». Юнхуа тоже была удивлена. Нужно было знать, что общий объем печати многих книг составлял всего 10 000 книг. Однако за первые несколько часов было продано 11 000 ее книг. Ее общий тираж также составлял всего 100 000 экземпляров. Похоже, она сможет закончить продажи, несмотря ни на что. Су-Су, Фушень, похоже, что ты определено чемпион по продажам этого сезона и этого года. Мы уже уведомили печатную фабрику о продолжении печати книг. Вторая партия будет временно зафиксирована на уровне 200 000. Что скажешь, Фушень, не будет ли это слишком много? Су-Су, согласно текущей тенденции, даже еще 200 000 книг определенно будут проданы. Сегодня продажи только начались, поэтому цифры будут выше, потом они, конечно, упадут. Однако с сегодняшними данными они не упадут слишком низко. Пока твой роман остается популярным, все больше людей будут покупать его. Но для переиздания, Фушень, не могли бы вы подписать еще несколько сотен книг? Достаточно всего 500, ведь чем более дефицитным является что-то, тем более ценным оно будет. Фушень, без проблем. Новые предметы, такие как брелоки с персонажами чиби, подушки, бутылки с водой, блокноты и так далее, могут быть подарены покупателям-читателям. Су-Су, Фушень, ты действительно хорошо придумываешь идеи. На самом деле, это похоже на периферийную продукцию аниме в Японии, но в Китае она все еще довольно редка. Фушень, если вы считаете, что все в порядке, то это хорошо. Мы не будем продавать эти продукты, а только дадим их бесплатно. Мне не нужно никакой доли от разрешения использовать мои фотографии для этих продуктов. Однако у меня есть условие. Продукция должна быть высокого качества, потому что, безусловно, будут существовать различные пиратские версии, поэтому мы должны гарантировать, что люди смогут отличить официальную версию с одного взгляда. Су-Су, конечно, понятно. После разговора с Су-Су, Юнхуа наконец-то вздохнула с облегчением. Честно говоря, она была очень взволнована. «Хуа-хуа, могу я войти?» – спросила Шэнь Шиэйн, постучав в дверь. «Входи», – Юнхуа поспешно пошла открывать дверь. Шэнь Шиэйн схватила Юнхуа за руку и сердито сказала: «Почему ты не сказала мне, что у тебя есть плакаты? Я хочу плакат, я хочу плакат».